Глава третья. Наутро я проснулся свежим и бодрым, как огурчик. Приняв сидячее положение и потянувшись, я поднялся с кровати и сразу же умылся холодной водой, которую Фредерик мне заготовил уже с вечера. Приняв необходимые водные процедуры, я быстро облачился в тренировочную одежду и вышел из комнаты. «Как всегда, ран, господин», — произнес Фредерик, который ждал меня за дверью. «Магия, не иначе». Проверять я управляющего поместьем магическим зрением не стал, так как уже делал это неоднократно. Но это не помешало мне в очередной раз убедиться тому, как у него это получается. «На разминку?» — тем временем спросил слуга. «Верно?» — кивнул я собеседнику. «Книги, которые вы просили, уже ждут вас в кабинете», — произнес управляющий поместьем. «Будут ли другие распоряжения?» — уточнил он. «Пока нет. Спасибо за книги», — поблагодарил я слугу, после чего в его компании спустился на первый этаж. Фредерик открыл передо мной дверь. «Хорошей тренировки, господин». Он склонил голову. «Спасибо», — поблагодарил я слугу еще раз и вышел во внутренний двор особняка. Несмотря на раннее утро, погода была чудесная, и уже вовсю светило солнце. И, как это и было много раз до этого, когда я выходил на утренние тренировки, я часто сталкивался с Зигфридой, которая подготавливала продукты к завтраку, обеду и ужину. Сейчас, например, с помощью тесака, который больше был похож на боевой палаш, нежели на кухонную утварь, она без труда орудовала им над свиной тушей, без проблем разрубая мясо вместе с костями. Силы этой северной женщине было явно не занимать. Поймав на мне мой взгляд, кухарка вежливо склонила голову, и я ответил ей кивком. Я не стал ей мешать и пошел в сторону выхода с территории особняка. Пока я шел до калитки, ко мне присоединились Тина и Титус, поэтому на пробежку по Карнатскому лесу я отправился не в одиночестве. И путь мой лежал в сторону гнезда. Я решил совместить утреннюю разминку с полезным делом, благо комплекс упражнений второй ступени я уже спокойно мог выполнять, не насыщая свое тело магией. Это означало, что скоро нужно будет переходить на третью ступень. Я невольно поморщился, вспоминая этот момент, когда я был в гильдии. Тогда мне было не больше 14 лет. Я помню весь ад, через который я прошел, переходя на следующий, третий уровень физических упражнений. Да уж, пота и крови тогда было пролито предостаточно. В этот раз, чтобы добежать до нужного места, я не стал насыщать свое тело маной. Да, добрался я дотуда не так быстро, как если бы усилил себя магической энергией, да и немного запыхался, но торопиться мне было некуда. Остановившись под нужным деревом, я сконцентрировал энергию в глазах и присмотрелся к дуплу, где было гнездо. Никого. Разумеется, заглянуть внутрь я не мог, но при этом это не помешало мне увидеть яйцо, которое было магическим. И сейчас оно пребывало в точно таком же состоянии, что и вчера. Отлично. Значит, птенец пока не вылупляется. Теперь моей целью было увидеть хозяев этого гнезда. Поэтому я решил спокойно заниматься своими делами, а именно комплексом физических упражнений, при этом отойдя от огромной сосны подальше, чтобы случайно никого не спугнуть, и мельком посматривая в ту сторону. Фух! Я устало выдохнул и растянулся прямо на земле, закончив свою утреннюю зарядку, которая изрядно заставила меня попотеть. «Нужно переходить на вторую ступень», — буркнул я себе под нос, продолжая наблюдать за гнездом. «О! Я вдруг увидел какое-то шевеление рядом с дуплом и сразу же начал концентрировать магическую энергию в глазах. Эх! Надо было сначала книжку полистать», — подумал я, смотря на небольшую птичку, название которой я, конечно же, не знал. Небольшая, серое оперение, которое становилось более темным к кончику крыльев. «Ну, если увижу рисунок в книгах, которые достал мне Фредерик в библиотеке, точно узнаю», — решил я и принял сидячее положение. Понаблюдав за птичкой какое-то время, я принял вертикальное положение, затем посмотрел на своих фангов. «Ну вы и лентяи!» — усмехнулся я, смотря на дремлющих в теньке Титуса и Тину. Стоило мне это произнести, как магические звери сразу же открыли глаза и уставились на меня. При этом Титус выглядел виновато, а Тина просто меланхолично. Забавно, вроде просто звери, а у каждого свой характер, причем очень разный. «За мной!» — скомандовал я магическим зверям и кивнул в сторону поместья. Фанги встали и последовали за мной, а уже спустя около получаса я уже был рядом с домом. «Господин?» — склонив голову, Фредерик встретил меня около калитки. «Как ты это делаешь?» — усмехнувшись, спросил я дворецкого. «Делаю что, господин?» Дворецкий смерил меня удивленным взглядом. «Ладно, ничего», — я махнул рукой. «Хорошо», — спокойно ответил он. «Чистая одежда ждет вас в комнате. Вода там, где вчера была бочка», — добавил он. «Прошу за мной». Я пошел вслед за управляющим поместьем, хотя после его слов и так знал, что и где находится. Ну да ладно, не расстраивать же его. Умывшись, а затем переодевшись в чистое, я быстренько позавтракал, после чего сразу же направился в кабинет, дабы узнать, кому принадлежит гнездо. Искать долго не пришлось. «Значит, трясогузка», — задумчиво произнес я, когда нашел рисунок птички, которую я видел сегодня утром. «Интересно, тогда кто подложил к ней в гнездо свое яйцо?» — подумал я и начал искать дальше. В этот раз поиск занял куда больше времени. Оказывается, на материке было огромное количество птиц, и у каждого вида были свои повадки, способы гнездовья и так далее. В итоге за чтением я провел все время вплоть до поздней ночи, прерываясь только на приемы пищи, но так и не нашел информации о том, какие птицы промышляют тем, что оставляют свои яйца в чужих гнездах. Видимо, придется за книгами провести и завтрашний день, а возможно и послезавтрашний. Смотря на стопку книг, понял я и, зевнув, встал. Было уже поздно, и глаза слипались, поэтому я решил не насиловать свой организм и отправился прямиком в свою комнату. Раньше лягу, раньше проснусь. Именно такими принципами руководствовался я, поэтому стоило мне зайти в комнату, раздеться и лечь в кровать, как я сразу же уснул. Следующий день повторил предыдущий. Я встал, умылся, отправился на зарядку в лес, потом снова умылся, позавтракал и весь оставшийся день провел за книгами. Отличием от вчерашнего дня было то, что я нашел несколько видов птиц, которые сами не строили гнезд, а подкладывали свои яйца в чужие. Двоих я сразу отсеял, ибо они водились далеко на юге. Вот один вид меня очень даже заинтересовал. По сути, это была та же кукушка из моего мира, только эта птица имела более крупные размеры и другой окрас. «Сизый дрозд», — вслух произнес я название птицы, которая, судя по описанию в книге, действовала точно так же, как и кукушка из моего мира. Вот только размеры птицы, описанные в трактате в моих руках, были куда больше, чем пернатого диверсанта моего родного мира. И гораздо больше, чем трясогузки, которая впоследствии должна будет прокормить это чудовище. «Не повезло», — буркнул я себе под нос и закрыл книгу. Я успел отложить ее в сторону, когда в дверь постучали. «Заходи», — сказал я Фредерику, которого я узнал по стуку. «Господин?» Зайдя, слуга вежливо склонил голову. «Ужин готов». «Спасибо», — ответил я дворецкому и поднялся с кресла. «Завтра едем в город?» — уточнил я. «Да, господин», — кивнул мой собеседник. «Карету я уже подготовил». «Отлично». Я довольно улыбнулся и пошел ужинать. А ранним утром следующего дня мы отправились в Сент-Эрен. «Где мне вас ожидать, господин?» — спросил меня Фредерик, когда мы проехали через центральные ворота города, где многие стражники меня сразу же узнали, поэтому нам с дворецким не пришлось стоять в длинной очереди, выстроившейся перед городом. «Ты взял ключи от особняка?» — спросил я управляющего поместьем. «Разумеется, господин», — ответил слуга. «Тогда занимайся делами, а затем жди меня там. Переночуем в городе, а завтра отправимся обратно», — произнес я моему собеседнику. «Как вам будет угодно, господин», — ответил мне Фредерик. «Я могу идти?» «Да, разумеется», — ответил я, и дворецкий отправился заниматься своими делами, в то время как я решил сразу же пойти навестить священника. Поэтому мой путь лежал в церковь святого Густава, настоятелем которой был Луи Бриан. Путь не занял много времени, поэтому вскоре я уже стоял возле небольшой аккуратной калитки, открыв которую, я зашел в ухоженный церковный садик. Чистые дорожки, подстриженные кусты, цветы, растущие вдоль тропинок — все это говорило о том, что за садиком как следует ухаживают, что было неудивительно, учитывая, каким человеком был настоятель этой церкви. Я не успел пересечь прицерковную территорию и наполовину, когда дверь, ведущая в церковь святого Густава, отворилась, и на пороге я увидел знакомое лицо мужчины в годах с аккуратной седой бородкой и цепким взглядом, облаченного в черную сутану, спускающуюся ему практически до самых пят. Выйдя на крыльцо и встретившись со мной глазами, священник улыбнулся. «Рад вас видеть в добром здравии, дорогой Люк!» — поприветствовал он меня и помахал рукой. «Взаимно, господин Луи!» — ответил я и приветливо улыбнулся в ответ. «Просто Луи будет достаточно!» — усмехнулся мой собеседник и спустился по небольшой лесенке вниз. Когда я поравнялся с настоятелем церкви, я протянул ему руку. «Рад вас видеть, Луи!» — произнес я. «Как и я вас, Люк!» — он крепко пожал ее. Несмотря на его преклонный возраст, силы Бриану было не занимать, и рукопожатие его вышло крепким. Причем по силе оно не уступало моему другу-здоровяку Дежуриньи, а это много о чем говорило. «Я так понимаю, вы только недавно прибыли из проклятых земель?» — спросил Луи. «Все верно», — кивнул я. «Несколько дней я отдыхал и изучал книги о птицах», — добавил я, смотря на священника. «Птицах?» — удивился он. «Да», — ответил я и улыбнулся. «Я вам расскажу, если вам интересно». «Разумеется, интересно, друг мой». Бриан взял меня под локоть. «Но больше я хочу услышать ваши истории о проклятых землях», — добавил он и слегка подтолкнул в сторону церкви. «Пойдемте, друг мой. В ногах правды нет», — добавил он, и на его губах появилась добрая улыбка. «Хорошо», — кивнул я, и мы зашли в церковь. А спустя несколько минут уже сидели в кабинете у священнослужителя. «Вино? Бренди?» — предложил мне Луи. «Пожалуй, не откажусь от бренди», — ответил я, устроившись в предложенное мне кресло, стоящее рядом с камином. «Пожалуй, и я выпью бренди», — снова улыбнулся Бриан и, подойдя к небольшому ларцу, открыл его. Внутри него обнаружились несколько бутылок и хрустальных графинов, которые были наполнены чем-то явно алкогольным. Старик взял бутылку с напитком янтарного цвета. «Разбираетесь?» — поинтересовался настоятель церкви, подняв ее вверх. «Нет», — покачала головой. «Моя семья не была богатой, поэтому мне было не до того, чтобы дегустировать дорогой алкоголь», — честно ответил я. Хотя это была не совсем правда. В моем родном мире я неплохо разбирался как в вине, так и в других видах алкоголя, так как это были необходимые знания, которые могли понадобиться, когда, например, приходилось примерять на себя личину какого-нибудь аристократа или богатого купца. В этом же мире я перепробовал слишком мало алкоголя, чтобы иметь о нем хоть какое-то минимальное представление. Да, я мог отличить дешевые пойла от дорогого напитка, но не более. «Держите, дорогой Люк!» Луи протянул мне бокал, а сам сел на кресло напротив. «Вы не против, если я немного закутаюсь?» — спросил Бриан, бросая на свои ноги шкуру какого-то зверя. «В последнее время кости что-то зудят. Эх!» Он тяжело и как-то постарчески вздохнул. «Старость не радость», — добавил он, и на его губах появилась улыбка. «Ох, лукавит», — подумал я, смотря на настоятеля церкви. «Уверен, что он еще многим молодым солдатам и воинам даст фору. Но да ладно. Хочет казаться старым, я ему в этом мешать не буду». «Спасибо», — ответила собеседнику, принимая бокал с бренди, который имел очень красивый янтарный оттенок, особенно если смотреть на него через стекло на огонь. А еще у напитка был чудесный запах. «Очень сильно пахнет медом», — произнес я, посмотрев на священника. «Мое любимое», — ответил Бриан, — «называется нектар Улуны. Этот бренди производится только в одном единственном месте», — гордо добавил он. «Хм, интересно, откуда у простого священника в коллекции есть подобные напитки?» — подумал я, наблюдая за Луи. «Хотя простым его точно не назовешь». «Уверен, что вы, дорогой Люк, подумали, откуда у меня может быть такое бренди, так?» — спросил меня собеседник. «Честно? Да», — ответил я и сделал небольшой глоток. «Как вкусно!» — была моя первая мысль, когда я попробовал этот напиток. Даже при условии, что Жумельяк и Де Журиньи угощали меня дорогими винами и другим алкоголем, они все равно не шли ни в какое сравнение с тем, что я пил сейчас. Настоятель церкви Святого Густава тоже сделал глоток и расплылся в довольной улыбке. «Я же вам рассказывал, что когда я был молод, я очень много воевал, так?» — спросил Луи. Я кивнул. «Хорошо. А о том, что я знаком с Арманом де Лузиньяном?» — задал он следующий вопрос. «И многие вещи для меня встали на свои места». «А вот этого я не знал», — честно ответил я. «Скажу даже больше. Мы дружили», — произнес священник и снова сделал несколько глотков бренди. «Хорошо согревает, верно?» «Соглашусь», — кивнул я. «Значит, вы писали что-то обо мне Высокопреосвященству?» — спросил я. «Разумеется», — не задумываясь, ответил старик. «Я просто не мог не осветить для кардинала тот инцидент с эпидемией и то, как вы с ней умело и быстро справились», — добавил он и посмотрел на ларец. «Дорогой Люк, вы...» «Конечно», — произнес я, понимая, что хочет Луи. Нектар у Луны в его бокале закончился, а он так хорошо свил себе гнездышко в кресле, что ему вряд ли хотелось его покидать. Встав, я взял графин и наполнил его кубок, а затем и свой. И хотел было отнести бренди обратно, но Бриан остановил меня, поймав за локоть. «Не стоит», — он покачал головой. «Оставьте здесь. Разговор, надеюсь, будет долгим», — добавил он и с надеждой посмотрел мне в глаза. «Вам ведь есть о чем рассказать старику?» «Уж поверьте», — усмехнулся я, ставя графин на журнальный столик, стоящий между нашими креслами. «Это очень хорошо». На губах Бриана появилась радостная улыбка. «Но прежде чем вы начнете, я хочу спросить вас вот о чем». Он вдруг стал очень серьезным. «Винсент Рошфор действительно лишился памяти и потерял возможность использовать магию?» — спросил Луи. «Да», — кивнул я. «Это произошло в проклятых землях», — добавил я, зная, каким будет следующий вопрос. «И в этом есть ваша вина?» — прямо спросил старик, смотря мне в глаза. Я уже собирался ответить ему, что да, но в дверь громко постучали. «Вы кого-то ждете, Луи?» — спросил я. И священник отрицательно покачал головой. Я незаметно достал из рукава камзола нож-рыбку, будучи готовым в любой момент использовать ее. «Кто там?» «У меня послание для барона Люка Кастельмара», — послышалось с другой стороны двери. Мы с настоятелем церкви удивленно переглянулись. Никто, кроме Фредерика, не знал, куда я направился. Старик посмотрел на меня, и я кивнул ему, отвечая на его немой вопрос. «Заходи», — ответил Луи. И когда дверь открылась, на пороге появился незнакомый мне человек, одежда которого была сшита в цветах одной благородной семьи, которую я, к счастью, знал. «Маркиза Астрид де Бордо приглашает вас на ужин», — произнес посыльный, протягивая мне письмо. Я нехотя принял его и тяжело вздохнул. Вот уж куда я хотел попасть меньше всего, так это именно к этой женщине. Эх, а вечер начинался так хорошо.